Глава 31. Так вот, начинает Ребекка, когда медсестра наконец уходит, и они вновь остаются с бабушкой одни. «Я должна тебе кое-что рассказать». «Со Скарлетт ничего не случилось?» — обеспокоенно спрашивает бабушка. «Нет, тут переживать не о чем». «Ну ладно». Ребекка откашливается. Она не знает, как отреагирует бабушка, узнав, что внучка наводила справки о судьбе Луки. «Я обратилась к местному историку, чтобы спросить, не знает ли он, что произошло с Лукой». «Вот как?» — напряженно откликается бабушка. «К сожалению, историк никаких сведений не нашел, но переслал мой запрос дальше. И где-то час назад со мной встретилась женщина по имени Марта Сингер. Она глубоко исследовала историю отправки беженцев через Эрисун и знает о Луке. Среди датских евреев, которым он помог бежать, был дед Марты, Иммануил». Лицо бабушки становится бледным, как бумага. «Она знает, что с ним произошло!» Луку арестовали в ту ночь и отправили в Терезинштадт, где он умер 1,5 года спустя. Бабушка вздрагивает и закрывает рот рукой. «Как это ужасно!» — бормочет она. «Мне очень жаль», — продолжает Ребекка. «Надеюсь, ты не сердишься за то, что я стала наводить справки без твоего разрешения». «Просто я ошеломлена», — отвечает бабушка, качая головой. «А откуда известно, что с ним случилось?» Когда в 1945 году лагерь освободили, один из датских пленных сообщил Красному Кресту, что Луки нет в живых. «Если хочешь почитать, у меня есть текст интервью с этим мужчиной». Внучка передает бабушке документ, та надевает очки и начинает просматривать. Дочитав до конца, закрывает глаза и откидывается на спинку кровати. На лице лежит печать скорби. «Я не верила, что когда-нибудь узнаю», — произносит она спустя некоторое время. «Терезинштадт, как страшно! А еще могла думать, раз нигде не сохранилось его следов, то, может, мать все-таки была права, и он просто ушел от меня. В глубине души я знала, что это не так. Лука никогда бы меня не бросил. Но иногда я тешила себя надеждой. Я мечтала, что он однажды появится, чтобы твоя мать могла с ним встретиться. Я даже обратилась в шведскую полицию и попыталась выяснить, знают ли они, что произошло по другую сторону пролива. Думала, вдруг он сидит в датской тюрьме. Но ситуация в стране была напряженной, и искать его не стали. Полиции пришлось заниматься регистрацией тысяч беженцев, наводнивших Сконе. Кругом царил хаос. В те недели на меня столько навалилось. Я не знала, как со всем справиться. Я чувствовала себя такой одинокой. Не с кем было поговорить, разделить волнение. А мать сказала, что Луку надо забыть, если я хочу, чтобы у ребенка было будущее. Но, естественно, я не могла забыть его». Ребекка пододвигается ближе. «Мне так жаль». «Однажды, когда твоей матери было лет 5, мы поехали в Копенгаген, и мне показалось, будто я увидела его. В людской толпе мелькнуло лицо и исчезло. Но на мгновение в меня вселилась уверенность, что это был Лука. Я тащила за собой твою бедную маму, пробегая окрестные кварталы, пока, наконец, не осознала безумие подобной идеи. Еще несколько лет спустя я пыталась найти мать и сестру Луки. Они жили в избушке где-то в километре от Хиллесгордена. И каждый раз, навещая родителей, я вспоминала о них. Но когда, наконец, решилась связаться и рассказать о Камилле, они уже исчезли. Говорили, они вернулись в Италию, но мне так и не удалось установить их местонахождение». «Хиллесгорден — это имение, где ты выросла?» — интересуется Ребекка. «Да, отчасти. Мы унаследовали его от родителей моего отца и приезжали туда каждое лето. Но мне там никогда не нравилось. Огромный мрачный дом одиноко стоял на вершине холма в Глумслёве». «Я пыталась его найти», — признается Ребекка. «Но, похоже, он снесен». Бабушка опускает глаза, упираясь взглядом в колени. «Да, и это к лучшему», — тихо говорит она. «Мой отец Вольтер владел компанией, продававшей Германии железную руду в 30-е и 40-е годы. Несколько лет бизнес был невероятно успешным. Но после окончания войны возникли трудности. Думаю, многие отказывались иметь с ним дело, потому что он торговал с нацистами. Но так или иначе, Хиллис Горден нам пришлось продать. Имение приобрела другая семья, а спустя несколько десятилетий его снесли и построили на этом месте многоквартирные дома. Ребекка кивает. Теперь понятно, откуда появились обрывки бланков со свастикой. Конечно, это слабое утешение, но подумай о том, сколько человеческих жизней Луке удалось спасти, говорит она, поглаживая бабушку по щеке. Марта говорит, многие из них захотели бы с тобой встретиться и провести вечер памяти. Но я сказала, что, скорее всего, это будет слишком тяжело для тебя. «Я очень хочу с ними встретиться», — отвечает бабушка на удивление сильным голосом. «Слишком долго я носила в себе эту тайну. Теперь весь мир должен узнать, каким необыкновенным человеком был Лука. Пожалуйста, позвони ей». «Сейчас?» «Да. Зачем откладывать? Мне нужно к чему-то стремиться, чтобы поправиться». Ребекка достает мобильный и находит номер Марты. «Марта слушает», — радостно отвечает та. «Здравствуйте, это Ребекка, к которой вы заходили сегодня. Звоню сообщить, что я только что говорила с бабушкой. Она с удовольствием встретится и придет на вечер памяти Луки Ковали». «Это замечательно. Нас не так много. Мы встречаемся раз в год, и наша следующая встреча, кстати, состоится в конце следующей недели. Удобно ли вам будет?» «Думаю, рановато», — отвечает Ребекка, глядя на бабушку, которая качает головой. «Нет, следующая неделя очень даже подойдет», — шепчет бабушка. «Тогда и ты еще успеешь сходить туда со мной». Ребекка скованно улыбается. Она обещала Юару, что вернется в Стокгольм не позднее послезавтра, чтобы присутствовать на ужине у начальника. Но с учетом всего случившегося, ее жених, конечно же, с пониманием отнесется к тому, что она разок пропустит мероприятие. «А вдруг ты не успеешь выздороветь к тому времени?» «Мы можем договориться предварительно. А если ваша бабушка будет еще слаба, перенесем на более позднее время», — вставляет свою реплику Марта. «Хорошо, договорились. Я свяжусь с вами по поводу деталей. Хорошего вечера». На этом разговор прерывается. «Бабушка», — говорит Ребекка, «ты сможешь рассказать мне еще немного о том, как вы с Лукой встретились?» Анна поворачивается к ней с усталой улыбкой на лице. «С удовольствием», — соглашается она. «Только устраивайся поудобнее. Это долгая история». У бабушки уходит час на то, чтобы все рассказать. Ребекка глубоко тронута услышанным и рада, что воспоминания, как ей кажется, подпитывают Анну энергией. Говоря о прошлом, бабушка вся светится. Когда звонит мобильный, внучка не хочет отвлекаться и, только увидев, что это Юар, отвечает. «Привет!» — радостно здоровается она. «Ты даже не представляешь, что произошло!» Ребекка начинает рассказывать о визите Марты Сингер, но Юар очень быстро ее перебивает. «У меня нет времени разговаривать сейчас об этом», — резко говорит он. «Я просто хочу знать, вернешься ты домой к пятнице или нет. Лундины просят подтвердить участие». «Извини», — говорит Ребекка, — «к сожалению, не получится. Мне надо остаться здесь еще ненадолго». «Это просто невероятно! Стоит чему-нибудь случиться, как твое семейство требует, чтобы ты забросила ради них свою жизнь». Голос Юара звучит жестко, и Ребекка, быстро взглянув на бабушку, встает и отходит на несколько шагов в сторону. «Ничего они не требуют», — шепчет она. «Я сама хочу остаться». «Ты провела там уже больше недели. А что скажут Фхенинг и Шустер по поводу твоего внезапного исчезновения? Разве ты не понимаешь, что таким образом сводишь на нет свои шансы на продвижение по службе?» «Юар», — с нажимом отвечает Ребекка, «ты знаешь, в жизни есть вещи поважнее карьеры. К тому же я начинаю подумывать, не пора ли мне сменить работу». «Ты шутишь?» «Нет, или... не знаю». Юар вздыхает, потом вновь идет в наступление, добавив строгие нотки. «Я тебя знаю. Начинает он терпеливо. «Тебе свойственно иногда терять курс, но ты пожалеешь, если уйдешь из Хеннинг и Шустер». «А я как раз думаю, что мне не стоит там оставаться». «В таком случае, может быть, тебе и со мной оставаться не стоит?» Вскидывается Юар. «Сейчас, по крайней мере, мне кажется, что наши отношения у тебя не пользуются приоритетом». «Это неправда. Я всегда ставила наши отношения на первое место. Но сейчас мне нужно быть здесь, понимаешь?» «Не вернешься к ужину у Лундинов, можешь с тем же успехом оставаться в Сконе навсегда», — холодно отвечает он. «Знаешь, это уже несправедливо с твоей стороны», — Ребекка выжидает, стараясь глубоко дышать. «Юар?» В трубке тишина. Она понимает, что жених повесил трубку. «Ладно, целую, пока», — говорит девушка, искоса поглядывая на Анну, и убирает мобильный. Бабушку лишний раз волновать не хочется. Юар звонил. Сильно нервничает. У него самый разгар судебного процесса. Работать приходится чуть ли не круглые сутки. Оправдываясь, объясняет она. «Понимаю», — сочувствует бабушка. «И я не хочу обременять тебя. Если пора, возвращайся домой. Я придумаю, как добраться до Бьоргбакена, когда придет время». «Нет уж, я сама тебе помогу». Сделав над собой усилие, Ребекка улыбается, но на душе скребут кошки. Действительно ли Юар имел в виду то, что сказал? Это конец отношений? Как бы она ни пыталась закрывать глаза на очевидные предвестники, сейчас приходит понимание. Они давно приближались к разрыву. Мысль о расставании должна бы расстроить ее. Но, как ни странно, Ребекка не испытывает ничего, кроме опустошения. Лучше, конечно, чтобы такая беседа состоялась в Стокгольме. И что ей теперь делать? Мысли начинают тревожно вертеться в голове. Юар, наверное, захочет, чтобы она съехала с квартиры. Впереди внезапно открывается неизвестное будущее. Сердце бешено колотится, но, перехватив беспокойный бабушкин взгляд, Ребекка сдерживает эмоции.